Предисловие. В современной медицине все большее распространение получает реабилитационное направление, основными принципами которого являются комплексность, поэтапность, непрерывность и индивидуализация воздействий на больного. Новый подход к лечению все более утверждается по мере углубления понимания того, что использование одних только лекарств часто не позволяет добиться высокой его эффективности и нередко вызывает разнообразные токсические и аллергические побочные явления. Поэтому внимание медицинских работников привлекают не медикаментозные методы лечения, физиотерапия, лечебная физкультура, трудотерапия, различные приемы массирования и рефлексотерапии. Особенно привлекательны лечебный массаж и рефлексотерапия, основными преимуществами которых являются их доступность и относительная простота, ненужность сложного и дорогостоящего оборудования, приближенность, мобильность этих видов лечения к больному, отсутствие побочных токсических и аллергических эффектов. Точечный массаж – один из видов рефлексотерапии, состоящий в механическом воздействии пальцем или заменяющим его инструментом, большей частью на те же точки акупунктуры, которые используют и иглоукалывание. По сравнению с последним, точечный массаж обладает рядом преимуществ. Он безболезнен и потому может применяться в случаях с затруднением введения игл в зоне гиперестезии или гиперпатии, в детской и гериатрической практике, и у лиц, негативно относящихся к иглотерапии. Иногда курс рефлексотерапии начинается с массирования точек, а затем продолжается в виде иглоукалывания. Простота и высокая эффективность позволяют использовать точечный массаж в поликлинике и на дому, а при оказании неотложной помощи в любых условиях – в транспорте, на спортивных состязаниях, в геологических и полярных экспедициях и так далее. В отличие от иглоукалывания, массаж по точкам и линиям выполняется средними медработниками, массажистками, инструкторами ЛФК, медсестрами кабинетов иглорефлексотерапии, что повышает его доступность для больных и экономическую рентабельность. В экстренных случаях точечный массаж может проводиться даже через одежду, следует только снять пальто, плащ, пиджак предварительно обученными людьми в порядке само- и взаимопомощи. При массаже исключаются такие осложнения, как кровотечение, внесение инфекции и возможный перелом иглы во время акупунктуры или ожог кожи при прогревании точек. Рефлекторный массаж имеет преимущество и по сравнению с классическим. Достигается более точная дозировка нагрузки на больного и ее дифференцирование в разные фазы болезни. Имеется возможность оказывать тормозное или стимулирующее влияние на состояние нервной и мышечной систем, на функции внутренних органов. Точечный массаж обладает значительно большей прицельностью и избирательностью воздействия, позволяя одновременно расслаблять одни мышцы и стимулировать другие, что особенно важно при центральных спастических параличах и некоторых вариантах спондилогенных синдромов. При ряде заболеваний рефлекторный массаж может сочетаться с классическим и сегментарным. Точечный и линейный массаж прекрасно вписывается в рамки современного комплексного восстановительного лечения заболеваний нервной системы и внутренних органов, позволяя уменьшить интенсивность лекарственной терапии, особенно болеутоляющих, миорелаксирующих и противоаллергических средств. Точечный и линейный массаж наряду с иглоукалыванием и прижиганием является одним из древнейших видов лечения, широко применявшимся в странах Востока – Китае, Корее, Монголии, Тибете, Японии. Первые упоминания о нем относятся к III-II векам до нашей эры. Так в многотомном древнекитайском трактате Хуанди Нэйдзин уже описывается этот метод лечения, и среди классических девяти форм игл упоминаются две массажные: тонкая с округлым концом размером зерно кукурузы и круглая. К I-II веку нашей эры метод массирования по точкам и линиям, пальцевой джэнь, получил в Китае широкое распространение. В настоящее время точечный массаж получил международное признание и применяется под различными названиями в Западной и Центральной Европе, а также в Северной Америке, как акупрессура, в Японии – амма. Кроме того, в последние десятилетия в Японии были разработаны и родственные методы рефлексотерапии, система пальцевого массажа шэцу и цуботерапия, длительное воздействие на точки металлическими шариками диаметром 1 мм, прикрепляемыми к коже лейкопластырем. Инициатором применения точечного массажа при заболеваниях нервной системы в нашей стране стала школа профессора Тыкачинской в Ленинградском психоневрологическом научно-исследовательском институте имени Бехтерева. Тыкачинской была предложена, а впоследствии Леонтьевой детально разработана методика сочетания точечного массажа с лечебной гимнастикой при центральных спастических параличах. Качаном описана методика точечного массажа при различных формах неврита лицевого нерва. Последние 10-15 лет вопросами применения точечного и линейного массажа при различных заболеваниях нервной системы и внутренних органов занимались отечественные специалисты по рефлексотерапии Гороховская, Луфсан, Табеева. В связи с увеличением в последние годы интереса к рефлексотерапии и исключительно важной ролью средних медработников в реализации реабилитационных программ последние 10-15 лет, в Ленинграде, Москве, в Риге организовано обучение методам точечного и линейного массажа. Настоящая работа является обобщением имеющихся литературных данных, собственных клинических наблюдений и многолетнего опыта преподавания основ рефлекторного массажа при заболеваниях нервной системы в физиотерапевтическом отделении Ленинградского психоневрологического научно-исследовательского института имени Бехтерева. Книга предназначена для массажистов, инструкторов ЛФК, медицинских сестер, кабинетов иглорефлексотерапии. Мы надеемся, что она окажется полезной и для врачей-невропатологов и физиотерапевтов, занимающихся рефлексотерапией. Учитывая, что руководств по точечному и линейному массажу в отечественной литературе до настоящего времени нет, автор с благодарностью примет критические замечания и советы о возможных дополнениях и усовершенствованиях предлагаемых методик.